По случаю 23-й годовщины со дня кончины Ким Ир Сена, российское издательство «Артон» отдельной книгой выпустило в свет бессмертный классический труд Ким Чен Ына. Пектусанская гидроэлектростанция героической молодежи, славный монумент в честь молодости, символ державы сильной молодежи. Его презентация прошла недавно в издательстве.